Как славно выйти в дорогу на ночь, глядя вместе с гномами. Вот о чем тосковал я долгие годы. Прощайте все. Всего доброго. Произнес он с чувством и поклонился своему старому дому. Прощай, Гэндальф. Прощай до поры, Бильбо, ответил маг, стоя на пороге. Будь поосторожнее. Ты уже не юноша, должен понимать, что к чему. Ха, поосторожней. Еще чего? Да не беспокойся ты за меня. Я счастлив теперь, а это, сам знаешь, дорогого стоит. Время уходит, — добавил он, и вдруг тихонько запел. Бежит дорога все вперед, куда она зовет, какой готовит поворот, какой узор совьет. Сольются тысячи дорог в один великий путь, начало знаю, а итог узнаю как-нибудь. Бильбо оборвал песню, повернулся спиной к огням и шуму на лугу и, махнув рукой гномом, зашагал по тропинке вниз с холма. Перескочил ограду и сразу затерялся в ночи, словно ветерок, прошелестевший в траве. Гэндальф с порога долго смотрел ему вслед. — Прощай, дорогой мой Бильбо, — тихо проговорил он. — Мы еще увидимся. Он вошел в дом и прикрыл дверь. Пришедший вскоре Фродо застал мага глубоко задумавшимся в кресле у окна. «Ушел?» — спросил Фродо. «Да», — ответил Гэндальф, — «все-таки ушел». «Я думал, ну, то есть надеялся до самого сегодняшнего вечера, что это только шутка», — вымолвил Фродо. «А в душе-то знал. Уйдет он. Вот хотел пораньше вернуться, застать его». «Он сам хотел уйти потихоньку», — сказал маг. «Не кори себя и не беспокойся. С ним теперь все будет в порядке. Он тебе пакет оставил. Вон там». Фродо взял конверт, повертел его в руках и отложил. «Там должно быть завещание и прочие бумаги», — произнес Гэндальф. «И кольцо». «Кольцо?» — удивился Фродо. «Так он и кольцо мне оставил? Вот чудно! С чего бы это? Хотя такая вещь всегда может пригодиться». «Это как посмотреть», — заметил Гэндальф. «Я бы на твоем месте не стал им пользоваться. Лучше бы о нем не знать никому. И мой тебе совет — храни его понадежней. А теперь пойду-ка я спать». Фродо понимал. Как новый хозяин засумок, он должен попрощаться с гостями. Теперь уже о странном исчезновении Бильбо узнали все, и все, конечно, приставали к Фродо. Ему оставалось только твердить: «Не сомневаюсь, к утру все разъяснится». После полуночи прибыли повозки развозить гостей. На каждую набилось по много очень недовольных хоббитов. Вскоре явились заранее приглашенные уборщики, и на тачках развезли тех, кого забыли или не заметили под столами. Медленно прошла ночь. Встало солнце. Хоббиты проснулись куда позже. На лугу разбирали павильоны, снимали палатки, убирали посуду, лавки, стулья, цветы со столов, забытые сумочки и носовые платки, и остатки пиршества, конечно. К слову сказать, еды осталось всего ничего. Потом опять начал подходить народ, на этот раз уже без приглашения. К середине дня даже те, кто вчера укушался основательно, переварили ужин и собрались на лугу перед усадьбой. Толпа получилась немаленькая. Нельзя сказать, чтобы им были рады, но ждать ждали. Фродо, стоявший на крылечке, улыбался, но выглядел усталым. Каждого посетителя он приветствовал, но к сказанному вчера смог добавить немного. «Господин Бильбо в отъезде», — повторял он. «Насколько мне известно, у него все благополучно». Некоторых пришлось пригласить в дом. Бильбо, уходя, оставил для них послание, кое-какие подарки и вещи. Все они были помечены, например, так: «Аделарду Туку в собственную собственность», — надпись на зонтике. Аделард был известен множеством прихваченных в разное время по ошибке чужих зонтов. «Для Доры Сумникс в память о долгой переписке с любовью от Бильбо» — на вместительной корзине для бумаг. Дора приходилась с сестрой Дрого и была старейшей родственницей Бильбо и Фродо. В свои 99 она имела только одну страсть — писать пространные письма, начиная их добрыми советами. «Милу Кротту» — вдруг да понадобится от «Б.С.» на золотом пере с чернильницей. Мил сроду не ответил ни на одно письмо. «Ангелике» — на пользу от дядюшки Бильбо на хорошеньком зеркальце. Она была младше из сумниксов и день-деньской могла разглядывать в зеркале свою миленькую мордашку. Для коллекции «Хуго помощь Лямкинсу» от пожертвователя на пустой книжной полке. Хьюго обожал брать книги, но отдавал только в крайнем случае. «Лобели Дерикуль Сумникс» в подарок на коробке с серебряными ложками. Бильбо не без основания подозревал, что она перетаскала немало ложек из буфета за сумок во время его предыдущего путешествия. И Лобелия знала о его подозрениях, однако она стойко вынесла оскорбление и унесла ложки. Таких подарков было множество. Всех не перечислишь. За долгую жизнь в доме скопилась куча ненужных вещей. Это весьма свойственно и другим хоббитским жилищам, они все почему-то быстро захламляются. Потому-то давний обычай дарить подарки на собственный день рождения так уважают. Подарки, конечно, не всегда новые. Бывает, один-два маттома забытого назначения кочуют по всей округе, переходя из рук в руки. Но у Бильбо такого не случалось. Он всегда все дарил по первому разу и хранил полученное от других. Теперь, после памятного дня рождения, усадьба стала выглядеть почище. Не все подарки были с намеком. Много вещей разошлось точно по назначению, туда, где их ждали и нуждались в них. В Тугосумах жило много бедноты, там дары Бильбо вызвали подлинную радость. Например, старичина Хэм получил 2 мешка картошки, новую лопату, шерстяной жилет и мазь для суставов. Старый Рори Брендискок, хозяин бедный, но радушный, очень порадовался дюжине бутылок старой винодельни, крепкого красного вина из Южной Чети, в меру выдержанного, заложенного в погреба еще отцом Бильбо. Рори после первой же бутылки простил Бильбо все и объявил его славным малым. После раздачи Фродо остался владельцем добротной обстановки, книг, картин и необходимых припасов. Никакого намека на деньги или драгоценности не было и в помине. Даже в подарках не попалось ни одной монетки, ни единого камешка. Уже после полудня Фродо пришлось потрудиться. Кто-то пустил слух, будто имущество за сумок раздают задарма. Понабилась туча народа. Многие хоть и понимали, что зря пришли, да выйти уже не могли. Ярлыки стали отрываться и путаться, то и дело вспыхивали ссоры. Кое-кто прямо в доме начал меняться и торговать подарками. Пришлось придерживать тех, кто пытался исправить желание бывшего хозяина и прихватывал вещь, которую считал, ну, прямо для него предназначенной. Дорогу к воротам забили тележки и тачки. В разгар суеты явились Дерикуль Сумниксы. Фродо к этому времени покинул театр подарочных действий, чтобы отдохнуть хоть немного, и передал командование своему другу Мэри Брендискоку. Когда Отто громогласно пожелал видеть Фродо, Мэри с вежливым поклоном сказал, ему не здоровится, он отдыхает. «Прячется, значит», — тут же встряла Лобелия. «Ну да мы хотим его видеть и увидим. Иди-ка, скажи ему об этом». Мэри оставил их в зале на время, достаточное для отыскания причитавшихся им ложек. Однако на этом Дерикули не успокоились. Когда их, наконец, провели в кабинет, Фродо сидел за столом над бумагами. Вид у него был усталый. Завидев входящих родственников, он встал, нащупывая что-то в кармане. Дерикуль Сумниксы пошли в наступление. Сначала они принялись торговаться, предлагая за разные ценные вещи, не предназначенные к раздаче, смехотворные цены. Когда же Фродо ответил, что дарит только предметы, отобранные самим Бильбо, они заявили, что все это весьма подозрительно. «Ты-то своего не упустил, я полагаю», — набычился Отто. «А ну, предъяви завещание!» Если бы не Фродо, наследником стал бы Отто Дерикуль Сумникс. Он внимательно прочел документ и гневно фыркнул. К несчастью для него, документ был составлен честь по чести, а подписи 7 свидетелей, сделанные красными чернилами, красовались там, где им положено. «Опять мимо!» — в в сердцах сказал он жене. «Это надо же! 60 лет ждать! И чего дождаться? Ложек! Тьфу!» Но от лабелии так легко было не отделаться. Когда спустя некоторое время Фродо вышел из кабинета, то нашел ее деятельно исследующей все уголки и закоулки. Она как раз принялась простукивать полы. Пришлось решительно выпроводить ее за порог, предварительно освободив от нескольких ценных вещиц, случайно завалившихся к ней в зонтик. При прощании лицо Лабелии исказили муки творчества. Она пыталась создать сокрушительную прощальную фразу, но в итоге ограничилась простой грубостью. «Ты еще пожалеешь об этом, молокосос? Ты-то чего с ним не ушел? Ты же не здешний! Какой ты сумникс! Ты брендискок ты! Вот ты кто!» «Слыхал, Мэри? Вот какие оскорбления приходится выслушивать!» — сказал Фродо, закрывая за ней дверь. «Разве это оскорбление?» — откликнулся Мэри. «Это же комплимент, правда, незаслуженный». Им пришлось еще раз обойти усадьбу дозором. Сначала они обнаружили трех молодых хоббитов, двух умниксов и одного пузикса, усердно ковырявших дырки в стенах одной из кладовок. Потом пришлось выдержать маленькое сражение с Санчо Большеногом, внуком старого Оддо. Он как раз приступил к интенсивным раскопкам в другой кладовой, ему там эхо особенное почудилось. Всех этих кладоискателей подогревало древнее правило: если богатство добыто колдовским способом, то кто найдет его, если не помешают, тому оно и достанется. Выставив, наконец, Санчо, Фродо повалился в кресло. «Мэри, закрывай лавочку», — простонал он, — «запри дверь, никого не пускай, пусть хоть с тараном приходят». Только он собрался выпить чашку чая, как в передней снова послышался стук. «Опять Лабелия», — подумал Фродо, — «придумал-таки, что сказать, но ничего, подождет». И он принялся заваривать чай. Стук повторился уже громче, но Фродо решил не обращать внимания. Внезапно в окне показалась голова Гэндальфа. «Фродо, если ты и дальше намерен не пускать меня, придется дунуть на дверь. Ищи ее потом по всей норе». «Ох, Гэндальф, дорогой!» — вскричал Фродо. «Ну, конечно, сейчас же открою». И бросился в прихожую. «Входи. Я ведь думал, это Лабелия». «А, тогда прощаю. Я встретил ее. Она направлялась в уводье с таким видом, от которого и парное молоко вмиг скиснет». «Да я и сам чуть не скис, честно. Даже за кольцо уже взялся. Только и оставалось исчезнуть». «Это ты напрасно», — сказал Гэндальф, усаживаясь. «Поосторожнее с кольцом, Фродо. Я ведь для того и вернулся, чтобы поговорить с тобой о кольце». «А что такое с ним?» «Для начала скажи-ка, что ты уже знаешь?» «Только то, что Бильбо рассказывал. Ну, как он нашел его, да как пользовался им в путешествии. Ты же знаешь эту историю». «Интересно, какую именно?» — усмехнулся маг. «Да нет, не ту, что он гномам рассказывал, а потом в книгу записал», — махнул рукой Фродо. «Он мне настоящую историю рассказывал. Еще сказал, что ты донимал его, пока не узнал всей правды, поэтому лучше и мне знать. Помню, он так и сказал: между нами секретов быть не должно, а дальше нас они не пойдут. Теперь ты видишь, кольцо мое». «Любопытно», — отозвался Гэндальф. «Ну а ты что обо всем этом думаешь?» «Если это насчет подарочка, то настоящая история куда правдоподобнее. Непонятно даже, зачем было другую придумывать. На Бильбо не похоже, да и вообще чудно». «И, по-моему, тоже. Но с тем, кто пользуется таким сокровищем, могут и почуднее вещи случаться. Ты имей это в виду и будь с подарком поосторожнее. Ведь в нем могут таиться и другие силы, кроме тех, для невидимости». — «Не понимаю», — честно признался Фродо. — «Да я и сам пока не очень-то понимаю», — ответил маг. — «Но после сегодняшней ночи очень мне твое кольцо интересно. Ладно, не беспокойся. Просто послушай моего совета, не пользуйся им, а то, знаешь, пойдут разговоры, и храни его понадежнее, да так, чтоб не знал никто». — «Сплошные загадки», — растерянно проговорил Фродо. — «Чего ты боишься?» — «В том-то и дело, что сам не знаю. Сейчас мне пора идти. Может, когда вернусь, буду знать больше. Ну, до свидания. Мак встал. «Да куда ж ты так сразу?» — вскочил Фродо. «Я думал, ты хоть неделю побудешь тут со мной. Поможешь мне?» «Помог бы. Обязательно помог бы, но теперь вот решил идти. Меня, может, долго не быть. Но я повидаюсь с тобой непременно, как только смогу. Жди меня в любой день, но открыто я больше вшир не приду. Не любят меня здесь, оказывается. Говорят, спокойствие нарушаю. Бильбо вот похитил, если не хуже. Поговаривают...» — Мак подмигнул. «Мы с тобой сговорились, чтобы здешние сокровища прикарманить». «Да ну их!» — воскликнул Фродо. «Это ведь Отто слабели, и фу, гадость какая! Да я бы ему не только за сумки отдал, но еще и от себя бы добавил, лишь бы вернуть Бильбо или вместе с ним бродяжить уйти. Только я шир люблю», — вздохнул он. «Правда, если так дальше пойдет, меня тоже странствовать потянет. Интересно, увижу я Бильбо когда-нибудь?» «Мне тоже интересно», — ответил Мак. «И не только это. Ладно, до свидания, малыш. Береги себя. И жди меня, особенно в неподходящее время. Всего доброго». Фродо проводил мага до дверей. Гэндальф махнул на прощание рукой и ушел, шагая удивительно быстро. Но Фродо, глядя на его согбенную спину, вдруг подумал, что старый маг несет на плечах груз куда более серьезных забот, чем потешные огни. Серый плащ мелькнул в наступающих сумерках и пропал. Прошло немало времени, прежде чем Фродо встретил Гэндальфа снова.